На небе не облачко, идеальное утро. За спиной отдыхающих по бульвару де ля Круазет бесконечным потоком ехали машины. На общественных пляжах должно быть полно детишек. Здесь же, в относительном покое, чувствуется близость толпы. «Кан в июле непереносим», — решил он. «Никогда больше не поеду сюда». Кароль приподнялась на локте, спустила бретельки лифчика, вытащила вкопанный в песок флакон масла, натерла лицо, шею и руки коричневатой жидкостью, улыбнулась Филиппу и спросила: «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Конечно». «Пить не хочешь?» «Нет, а ты?» «Постараюсь удержаться до обеда». «Понятно». Кароль снова улеглась, закрыла глаза и превратилась в манекен, отдающий глупостью и довольством. Моргая и щурясь на солнечном свету, отражавшемся от волн, Филипп смотрел на тело жены, надеясь, что в душе проснется хоть какое-нибудь чувство. Он видел едва прикрытую тканью купальника грудь, пухлые, подбритые подмышки, выступающие кости таза и детский пупок в самом центре мягкого женского живота. Ничто не пробуждало в нем желания. Вчера в номере гостиницы, сжав Кароль в объятиях, он почувствовал могильный холод. Занятия любовью превратились для него в отчаянную, жестокую борьбу со страхом смерти. Достанет ли у него сил начать все сначала? Впрочем, Кароль его ни о чем не попросит. Она не хочет его так же, как он не хочет ее. Возвращаясь к семейному очагу, она не подчинялась велению сердца, но искала безопасного существования. В сложившейся ситуации ей выгоднее было носить фамилию Эглетьер, а не Раух. Все остальное оставалось не более чем представлением, вернее, проявлением вежливости. Врожденное кокетство побуждало ее соблазнять мужа. Это было одним из негласных условий их союза. Завтра или послезавтра, или через неделю она снова начнет его обманывать. Возможно, тогда он снова возжелает ее. Да нет, его это больше не волнует. Рихард Раук мог возвращаться. Филипп не станет оспаривать у него жену. Охлаждение было столь очевидным, что Филипп внезапно спросил себя, почему он не заводит интрижку с другой женщиной. Даже на этом пляже был богатейший выбор. Красивые, здоровые, доступные, свободные от обязательств молодые женщины. Кароль не станет возражать против его легкого романчика, а может, даже подтолкнет к связи на стороне, просто так, ради забавы. Или чтобы тоже чувствовать себя свободной. Филипп оглядел соседок по пляжу и с грустью вынужден был признать, что эта демонстрация молодой упругой плоти больше не возбуждает его. Что-то в нем сломалось. У смысла его жизни не могло быть женского лица. Он почувствовал, что вот-вот поймет нечто крайне важное, но не знал, с какого конца подобраться. Свечение неба ослепляло его. Он так любил солнце, и вот теперь почти ненавидит его. Желтый отвесный свет размывал краски окружающего мира и растапливал мозг. Тело горело, бронзовело, истекало потом. Горизонт разлетался на тысячи и тысячи слюдяных чешуек, и даже находившиеся поблизости предметы расплывались, сливаясь воедино. Стекла очков, страницы иллюстрированной газеты, бутылки содовой воды. Как Кароль может выносить пляж? Рядом с понтоном несколько молодых ребят садились в моторку. Они отъехали с шумом и грохотом, таща за собой на канате водолыжника, исполнявшего изящные пируэты и виражи.